Тот рванулся вперед и исчез. Как стрела, как погасший закатный отблеск, как порыв ветра в поле, как мелькнувшая тень. Как это понимать? Ни к кому особо не обращаясь, проговорил воин из королевской свиты. «Гэндальфу Серому надо спешить», — назидательно произнес Хама. «Он приходит и уходит нежданным, когда сочтет нужным». «Червослов назвал бы это по-другому», — заметил кто-то. «Верно», — согласился Хама, — «а я предпочту подождать, когда Гэндальф вернется». «Можешь и не дождаться», — донеслось в ответ. Хельмовой падью называлось извилистое скалистое ущелье на северных склонах Белых гор. Говорили, что еще в дни рассвета Гондора номинорцы выстроили здесь башню-крепость. Ее называли Хорне, башня поющего рога. Люди верили, что боевой сигнал Хорне, умноженный горным эхом, способен поднять войско короля Хельма, некогда державшего здесь оборону. От башни через Хельмову падь тянулась каменная стена 20 футов высотой. Поверху шла галерея, позволявшая 4 воинам в ряд обходить стену дозором. По ущелью, плавной дугой охватывая Хорне, текла река. Замок этот был надежным оплотом западных областей Рохана. Отсюда Эркенбранд правил Вестфолдом. Войско Теодана не успело добраться до Хельмовой пади. Орки встретили их на широкой речной пойме. Внезапно в темноте послышались крики высланных вперед разведчиков, засвистели стрелы. «Нас опередили», — доложил вернувшийся разведчик. «Орки и дикари верхом на волках уже в долине. Похоже, они преследуют Эркенбранда от самых бродов Изена. Много погибших, а уцелевших оказалось некому возглавить. Никто не знает, что стало с Эркенбрандом. Даже если он жив, теперь ему уже не пробиться к Хельмовой пади». «Видел ли кто-нибудь Гэндальфа?» — тяжело спросил Теоден. «Многие видели старика в белом на огромном коне, повелитель. Он промчался по равнине, обгоняя ветер в сторону Изенгарда. А незадолго до этого люди видели Червослова в компании орков. Он тоже направлялся на север». «Червослову не поздоровится, если Гэндальф до него доберется», — усмехнулся Теоден. «Выходит, я разом лишился обоих советников, и прежнего, и нового. Выбирать, впрочем, не из чего. Нам надо пробиваться к Хельмовой пади, есть там Эркенбранд или нет. Много ли орков у нас на хвосте?» «Намного больше, чем нас, повелитель», — сказал разведчик. «Я знаю, у страха глаза велики. Но я говорил со старыми воинами. Силы врага в несколько раз превосходят наши». «Надо успеть пробиться до подхода основных сил», — заметил Йомер. «В Хельмовой паде есть пещеры, в которых смогут укрыться сотни людей. Тайные тропы ведут из них в горы». «Не доверяйте тайным тропам», — предостерег Теоден. «Саруман давно следит за этим краем. Однако в крепости мы сможем держать оборону. Вперед!» Рагорн и Леголас шли теперь в авангарде рядом с Йомером. Быстро смеркалось, тропа становилась все круче, все осторожнее приходилось ступать. Поначалу встречавшиеся стаи орков отступали без боя. «Это везение ненадолго», — заметил Йомер. «Все изменится, как только их военачальники узнают, что здесь все войско Теодана». Шум схватки позади постепенно нарастал. Они уже слышали за спиной нестроенное пение и поднялись достаточно высоко по ущелью, чтобы охватить взглядом бесчетную вереницу факелов. Красными соцветиями там, где дорога пошире, узкой лентой на крутых подъемах. Вскоре запылали костры. Эта суруманова рать поджигала скирды, загоны для скота и одинокие усадьбы. С болью смотрел Теоден, как гибнет еще вчера изобильный край. «Мы отступаем», — горько проговорил Арагорн. «А будь сейчас день, и будь у нас сил побольше, мы смели бы их, как горный поток солому». «Отступать уже некуда», — отозвался Йомер. «Давал рукой подать. От него 2 фарлонга до ворот Хельма». «У вала нам оборону не удержать», — вздохнул Теоден. Нас слишком мало. А ущелье там около мили шириной. И пролом в нем слишком широк. Там необходимо оставить заслон, — сказал Йомер. В кромешной тьме дружина добралась до реки и втянулась внутрь оборонительного вала. Отсюда вдоль берега шла дорога к крепости, и здесь их, наконец, приветствовал крепостной дозор. Гамлинг, начальник стражи, неторопливо изложил королю положение дел. «В крепости сейчас около 1000 воинов, способных держать оружие», — говорил он. «Правда, все больше старики вроде меня, или мальчишки, как вот этот мой внук. Что слышно от Эркенбранда? Вчера нам сообщили, что он отступает в Хельмову пать, но сюда он не возвращался». «Боюсь, ему уже не пробиться», — вздохнул Йомер. «Враг идет за нами по пятам». «Остается только пожелать Эркенбранду удачи. Мы должны уйти за крепостные стены», — сказал Теоден. «А вот сколько мы там продержимся? Мы выехали налегке, рассчитывая принять бой, а не держать оборону». «В пещерах, выше по ущелью, укрылись наши старики, дети и женщины», — объяснил Гамлинг. «Там же припасы, пожитки, кони. Все, что удалось спасти». Всадники Теодена миновали крепостной вал, у навесного моста спешились и вошли в крепость Хорне. Здесь их приветствовали с радостью. Теперь воинов хватало для охраны и замка, и крепостной стены. Гарнизон Хорне и королевскую рать Йомер послал в замок. Свою дружину отправил на защиту стены, коней отвели выше по ущелью. Крепостная стена Хорны имела около 20 футов в высоту. Парапет с бойницами высотой с рослого воина защищал широкий проход поверху стены. Попасть на стену можно было по единственной лестнице, шедшей из замка. Три пролета ступеней выводили наружу, вверх по ущелью. Огромные камни стены были пригнаны и обтесаны так, что между ними не осталось ни единой щели, а верхние небольшим козырьком нависали над нижними. Медленно тянулось время. Медленно тянулись по ущелью цепочки факелов. Леголас сидел на парапете, задумчиво трогая тетиву. Гном стоял рядом, прислонившись к зубцу стены. «Мне здесь по нраву», — беззаботно говорил он, постукивая ногой о камень. «Добрая порода. Крепкие кости у этой земли. Сюда бы на годик сотню моих родичей». «Странный вы все же народ», — отозвался Леголас. «Мне здесь неуютно, что днем, что ночью. Но я рад, что твой топор будет рядом. Да, гномов здесь не хватает, но и от сотни эльфийских лучников я бы не отказался. Здешним стрелкам, похоже, можно доверять, только уж очень их мало». «Темновато для стрельбы», — заметил Гимли. «Самое время вздремнуть. Езда верхом — утомительное занятие. Сейчас бы топором помахать. Весь сон как рукой снимет». Внезапно ущелье со стороны вала взорвалось орочьими воплями, боевыми криками, воем дикарей. Вал и проем в нем заполнили пылающие факелы. И снова стало темно. Отряд Гамлинга, выпустив все стрелы, вынужден был отступить под защиту крепостной стены. Вскоре Гамлинг уже докладывал. «Орки лезли и лезли, как муравьи. Мы завалили весь проем их трупами, но, боюсь, это ненадолго их остановит. Зато красоваться с факелами мы их отучили». Полночь миновала. Ущелье окутала тьма, воздух потяжелел. Все замерло, словно предчувствуя грозу. Ослепительно белая вспышка молнии выхватила кипящее между стеной и валом пространство. Черные тени, иные кряжистые, приземистые, иные высокие в остроконечных шлемах с черными щитами, вливались сквозь проемы, как прибой разбивались о скалы. С первым раскатом грома хлынул ливень. Орки пошли на приступ. Хельмова пать ответила молчанием. Казалось, безмолвная ярость самих скал и стен остановила нападающих. Все чаще сверкали молнии. Словно очнувшись, орки и дунгарские дикари кинулись к воротам, потрясая копьями и выпустив тучу стрел. На каждом щите, на каждом шлеме нападавших виднелась призрачная длань Изенгарда. Сверху их встретили камнями и стрелами. Раз за разом орда отступала и вновь бросалась на приступ, каждый раз взбираясь все выше. Они достигли ворот, и теперь дюжины две дикарей, прикрывшись щитами, пытались наскоро сделанным тараном разбить их. Арагорн и Йомер заметили опасность одновременно. С десяток воинов ринулись вместе с ними вдоль стены, вверх, во внешнюю галерею, вниз, по внутренним переходам и через боковую дверцу, к воротам. Стремительный натиск увенчался успехом. Андрил взлетал и падал, сияя полосой белого пламени. Радостным кличем отозвались со стены и из башни. «Хей, сломанный меч снова в бою!» Дикари пытались обороняться, но вскоре были сметены и отброшены. Орки бежали, беспорядочно отстреливаясь. Арагорн и Йомер помедлили около ворот. Гром рокотал в отдалении. Зорницы сверкали на юге над хребтами белых гор. Резкие порывы северного ветра разметали пелену туч, в разрывах проглядывали звезды. Ниже по ущелью над холмами желтоватым пятном плыла луна. «Чуть не опоздали», — заметил Арагорн, озабоченно осматривая поврежденные ворота. Мощные петли и железные засовы были покорежены или сорваны, деревянные накладки разбиты. «Пора уходить», — напомнил ему Йомер. «Взгляни», — показал он в сторону подвесного моста. По ту сторону горного потока орки и дикари готовились к новому штурму. «Идем», — крикнул Йомер. «Надо завалить ворота». На мостовую с глухим стуком посыпались стрелы. Они повернули обратно, и в этот миг с десяток орков, затаившихся среди трупов, навалились на Йомера. Но тут из темноты с жутким воплем «Барук Казат! Казат Аймену!» налетел Гимли. Свистнул топор, и сразу два орка рухнули обезглавленными. Остальные бежали. Йомер, пошатываясь, поднялся на ноги. Боковую дверь в воротах удалось закрыть, сами ворота подперли балками и завалили камнями. Воспользовавшись передышкой, Йомер учтиво обратился к гному. «Я ваш должник, Гимли, сын Глоина. Недаром, говорят, нежданный гость — нечаянная радость. Я и не знал, что вы решили не оставлять нас в одиночестве». «Встряхнуться захотелось», — улыбнулся Гимли. «Дикари оказались для меня великоваты, и я праздно любовался вашими играми с мечами. Рад был услужить. Мой топор с самой моря и не пробовал ничего, кроме дерева». «Два!» Вернувшись на стену и обтирая лезвие топора, объявил Гимли Легуласу. «Только-то?» — отозвался эльф. «У меня не меньше десяти. Жаль, стрел маловато». Грозовые тучи быстро уходили, заходящая луна светила в полную силу. Вот только надежды всадникам ее свет не прибавил. Казалось, орда множилась на глазах. Скоро она снова бросилась на ворота. У стен Хельма, словно штормовое море, ярились сурмановы полчища. Канаты с крючьями летели на стену, защитники едва успевали перерубать их. Сотни приставных лестниц тянулись вверх, орки висели на них, как обезьяны в южных джунглях. Подобно гальке, остающиеся на берегу после шторма, громоздились у стены убитые и покалеченные. Жуткий курган все рос, а враги все прибывали. Трижды поднимали в бой усталых воинов Йомер и Арагорн. Трижды сиял Андрил. Трижды отчаянным натиском удавалось отбросить врагов от стен. Новую опасность первым заметил Гимли. Десятка-два орков, вплавь по реке, подобрались к стене, нашли какую-то щель и теперь намеревались двинуться вглубь ущелья. От пронзительного вопля «Казат!» вздрогнули скалы. Гимли скатился со стены в самую гущу врагов. «Ой-ей!» — вопил он. «Ой-ей, Леголас! Одному тут не управиться, иди поделюсь!» Старый Гамлинг с отрядом поспешил на помощь. «Двадцать один!» — крикнул ему Гимли, орудуя топором, как сноровистый дровосек. «Я опередил-таки этого эльфа!» «Прервись ненадолго, мастер-гном», — попросил старый воин. «Никто лучше тебя не умеет обращаться с камнем. Помоги нам заделать проем». Они завалили щель камнями, оставив лишь узкий проход для воды. Река, взбухшая после дождя, с клокотанием протискивалась сквозь него и разливалась у обеих стен. «Наверху-то по суше будет. Пойдем, Гамлинг, посмотрим, как без нас на стене управляются». Наверху, рядом с Леголасом, стояли Арагорн и Йомер. «21», — доложил Гимли. «Неплохо», — отозвался эльф. «У меня две дюжины. Пришлось поработать кинжалом». Арагорн устало опирался на меч. Слева снова доносились лязг и грохот. Очередной штурм набирал силу. Крепость Хорна казалась островком в бушующем море. Ворота были разбиты, но завал из камней и бревен не одолел еще ни один враг. Звезды едва начали бледнеть, луна неторопливо продвигалась по предначертанному пути к горизонту. «Эта ночь длинна, как год», — сказал Арагорн. «Когда же рассвет?» «Скоро», — отозвался Гамлинг. «Да чем он поможет?» «День всегда приносит людям надежду», — ответил Арагорн. «Приносил», — поправил Гамлинг. «Вот только эти сурумановы твари не то люди, не то гоблины, тьфу, не боятся солнца. А уж про дикарей с холмов и говорить нечего. Слышите, как кричат?» «Как птицы или звери», — сказал Йомер. «Они кричат по-дунгарски», — поправил Гамлинг. «Давным-давно на этом языке говорили и в западных долинах Рохана. Кое-что я могу разобрать. Требуют короля, жаждут смерти белоголовых воров с севера. Нас, стало быть. Полтысячи лет прошло, а они все не могут забыть, как Йорл стал союзником Гондора и получил в дар эти земли. Сурман только подлил масло в огонь древней вражды, а народ этот свиреп и неукротим. Им все равно, рассвет или сумерки, они будут стоять насмерть. И все-таки я верю в день». Арагорн оставался спокойным. «Говорят, Хорна никогда не уступал силе, если его защищали люди». «Так поют менестрели», — криво улыбнулся Йомер. «Значит, остается сражаться и надеяться». С грохотом рухнула часть стены. Дым, сноп пламени, клубы пара, рев реки, все смешалось. В зияющий пролом хлынули орки. «Сарумановы нечисть! Они принесли ползучий огонь из Ордханка!» — крикнул Арагорн и прыгнул в пролом. В тот же миг не меньше сотни лестниц появилось у стены. Орки обрушились на стену, как штормовая волна на песчаный замок. Защитников стены теснили вглубь ущелья к пещерам, остальные пробивались к крепости. Там... У подножия широкой лестницы, ведущей к цитадели, стоял Арагорн. Казалось, грозное сияние Андрила сдерживало врагов, пока уцелевшие всадники поднимались к воротам. На верхней ступеньке, прикрывая Арагорна, застыл эльф с луком на изготовку. Стрела у него на тетиве была последней. «Все, кто мог, уже здесь!» — крикнул он Арагорну. «Поднимайся!» Арагорн повернулся и поспешил наверх, но споткнулся от усталости. Орки, словно очнувшись, бросились к нему, но первый же упал со стрелой в горле, а остальных смел валун, метко сброшенный со стены. Ворота крепости с лязгом захлопнулись за Арагорном. «Плохо дело», — проговорил он, вытирая пот со лба. «Пока ты с нами, можно надеяться», — отозвался Леголас. «А где мой Гимли? У меня уже 39». Но гнома в замке не оказалось. Оставалось надеяться, что он сумел добраться до пещер. «Ну тогда», — устало усмехнулся Арагорн, — «он все же опередит тебя. В жизни не встречал столь свирепого дровосека». «Тогда я отправляюсь за стрелами», — сказал Леголас. «Когда-нибудь эта ночь все же кончится, и я смогу как следует прицелиться». В цитадели Арагорн узнал, что Йомер не вернулся. «Когда его видели последний раз, он с небольшим отрядом пробивался выше по ущелью», — сообщили ему. «С ним были Гамлинг и гном». Арагорн пересек внутренний двор и по витой лестнице поднялся наверх. Сквозь узкое оконце башни король Теоден смотрел на долину. «Что нового, Арагорн?» — спросил он, не оборачиваясь. «Где Йомер?» «Хельмова стена пала, повелитель. Те, кто не успел войти в крепость, отошли к пещерам. Говорят, что их вел Йомер».

Ни орки, ни дикари не успели организовать сопротивление, и все звонче пели боевые рога и трубы. Грозным ураганом отряд Теодена пронесся от ворот Хельма до бывшего оборонительного вала и здесь замер в изумлении. Долина неузнаваемо преобразилась. Там, где вчера зеленели травянистые склоны, теперь темнел могучий лес. Вековые деревья, хмурые, молчаливые, стояли непроходимой чащей. Под кронами клубилась мгла. Корни деревьев скрывались в высокой траве. Два фарлонга не больше оставалось между валом и этим невесть откуда взявшимся лесом. На небольшом пространстве сгрудилось теперь все воинство Изенгарда. Отступать ему было некуда. На востоке вздымались отвесные склоны ущелья, а на близкой вершине западного гребня появился и замер в молчании величественный всадник в сияющих под утренним солнцем белоснежных одеждах. Из-за его спины выплескивался и переливался через гребень огромный, не меньше тысячи ратников отряд. Их вел рослый воин с красным щитом. На перевале он поднял черный витой рог и сыграл короткий переливчатый сигнал. «Эркенбранд!» — прокатилось по рядам всадников. «Это Эркенбранд!» «Белый всадник!» — вскричал Арагорн. «Гэндальф вернулся!» «Митрандир!» — ликующе подхватил эльф. «Это он привел очарованный лес!» Сарумановой рати охватила паника. В крепости снова зазвучал рог, и через проем в стене вала ударила королевская конница. С перевала проходил отряд Эркенбранда, правителя Вестфолда. Серебристой молнией промчался по горным кручам сполох. При появлении белого всадника дикарей обуял ужас. Они в страхе бросали оружие и падали ничком. Орки заметались между отрядом Эркенбранда и всадниками Теодена. Выбрав, как им казалось, наименьший из зол, они кинулись под своды таинственного леса. Оттуда не вышел ни один.